Добровольная исповедь. Я была такой девочкой. Несла в школу белый бантик в коробочке, чтобы не помять. После уроков бантик снимала и относила домой опять в коробочке. Я была такой девочкой. Мама, если не будешь есть, я тебя всыплю. Я. А я тебе голову оторву. Мама. Какую половину, нижнюю или верхнюю? Я. Нижнюю. «Мама, как же я буду целовать свою девочку?» «Но не подумайте, что меня часто целовали». Рябинину хотелось, как и раньше, снять в конце рабочего дня трубку и услышать удивленное «да». Или отозваться на это «да» напряженным дыханием и зачастившим стуком в груди. И услышать другие удивленные слова «Сережа, это ты?» и выдохнуть свое тихое «да». И все будет сказано. Дальше пойдут слова уже не обязательные, событийные. Как и раньше. Он еще смотрел на аппарат, когда тот зазвонил. Рябинин схватил трубку, озаренный мыслью, что его тайное желание добежало по проводам до дому и вызвало ответный ток. «Да». «Следователь Рябинин?» — спросил голос не женщины и не мужчины, а вроде бы робота, который простудился. «Да». «Вы знаете фонтанчик в парке?» «Знаю». Он начал подозревать, что этот вызов на место происшествия, когда в спешке забывают представиться. «Туда ваша жена пришла на свидание». И механический голос пропал, как захлебнулся простудой. Рябинин положил трубку, довольно поправляя очки. «Итак, сначала магазин «Дуб», теперь следователь прокуратуры». Колязина развивала голосовые связки. Пусть больше оставит следов. И зачем ей эта выдумка? Легкий, почти комариный укол пришелся куда-то в грудь, в левую половину. Выдумка ли? Почему же в этом комарином уколе столько яда, который разливается по телу дрожащим холодком? Если бы ему позвонили и сказали, что Лида пошла в театр с мужчиной, тоже бы не поверил. Рябинин вышел из-за стола, гулко цепляясь ногами за тумбу. Это не что иное, как провокация. Удар по его нервам, чтобы выбить из колеи. Он не должен опуститься до проверки анонимного звонка. Впрочем, рабочий день уже кончился, и надо идти домой. Стараясь не спешить, он запер сейф и дверь. Стараясь не спешить, пошел медленно, отдыхая. Стараясь не спешить, разглядывал прохожих. Кажется, он забыл повесить ключ на доску. Кажется, он забыл в кабинете плащ и портфель. Рябинину пришлось идти парком, потому что его путь домой лежал здесь, через парк. Фонтанчик был немного в стороне, но размяться лишних 300 метров в конце рабочего дня никому не вредно. Тут чудесный воздух, тут сырые и темные аллеи. Ему казалось, что решение принимает не он, не сознание, а его тело, которое шло и шло вперед по следу, подобно собаке. И только увидев забелевшие вдалеке камни фонтанчика, он уже подумал, что нужно свернуть в заросли на проложенную тропинку и пройти незаметно, как индеец. Сознание, освободившись от власти тела, начало трезветь. У фонтанчика есть скамья на цепях. Там и может сидеть Колязина и ухмыляться своей надменной ухмылкой. Мол, пришел, что за следователь? Он перелез через сухой куст, перешел лужу, перетерпел шиповник, переступил какое-то битое стекло. Тропа уперлась в ствол липы, за которым был фонтанчик. Он раздвинул листья и выглянул. На скамейке интимно покачивались двое. Лида и мужчина в светлом костюме, которого он где-то и когда-то видел. Рябинин прыгнул назад в битое стекло и побежал, не разбирая ни троп, ни аллей. Он выскочил из цветочного газона уже к воротам парка и огляделся, блуждая взглядом. Что-то в таких случаях делают. Телефонная будка. Двухкопеечная есть. Куда-то в таких случаях звонят. По экстренным номерам 01, 02, 03. Телефонные номера на случай человеческой беды. Он схватился за верткий диск. Ведь куда-то звонят. «Вадим, ты еще не ушел?» «Кто это?» «Да я, Рябинин». «Голос у тебя почему-то пропитой». «Я в нашем парке. Понимаешь ли, смешная история». «Что случилось?» — быстро спросил инспектор, не поверив в смешную историю. «Ничего не случилось», — удивился Рябинин обессиленным голосом. «Лида у фонтанчика». «Ну и ты иди к фонтанчику». «Она покачивается». «Как покачивается?» «На качельках». «Ну и ты покачайся». «Да место занято», — хихикнул Рябинин. «Но я-то звоню насчет одной идеи о сберкассах». «Сейчас приеду», — оборвал разговор Петельников.